بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам ра. Тилька аятул китаби ва Куранин мубин. Алиф лам ра. Это аяты Писания и ясного Корана. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. Они сказали: «О тот, кому ниспослано напоминание! Поистине ты одержимый!» لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду? Мы не спосылаем ангелов только с истиной, и тогда никто не получает отсрочки. Инна нахну наззална дзикра ва инна лаху лахафизун. Поистине мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. Ва лакад арсална мин каблика фи шиа'ил аввалин. Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Также мы насаждаем неверие в сердцах грешников. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Они не веруют в Коран, хотя уже были примеры первых поколений. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Разверзни мы для них врата небесные, чтобы они поднялись туда. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Они непременно сказали бы: «Наши взоры затуманены. Более того, мы околдованы». وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Поистине мы воздвигли созвездие на небе и украсили его для тех, кто смотрит. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Мы предохранили его от всякого шайтана, изгнанного, побиваемого. А если он станет подслушивать украдкой, то за ним последует яркий светоч. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие вещи в меру. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у нас, и не спосылаем мы их только в известной мере. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвергли с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Поистине мы даруем жизнь и умерщвляем, и мы наследуем. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Поистине мы знаем тех, кто жил прежде, и тех, кому суждено жить после них. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Поистине твой Господь соберет их всех, ведь Он мудрый, знающий. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из видоизмененной грязи. خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. А еще раньше мы сотворили джиннов из палящего пламени. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Вот твой Господь сказал ангелам: «Поистине я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, падите ниц перед ним. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Ангелы пали ниц, все до единого. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Кроме Иблиса, он отказался пасть ниц вместе с остальными. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Аллах сказал: «О Иблис, почему ты не в числе павших ниц?» قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученный из видоизмененной грязи. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Аллах сказал: выйди отсюда, и отныне ты будешь изгнан и побит. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. И проклятие пребудет над тобой до дня воздаяния. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Иблис сказал: Господи, отсрочь мне до того дня, когда они будут воскрешены. قال فإنك من المنظرين. Аллах сказал: поистине ты один из получивших отсрочку. إلى يوم الوقت المعلوم. До дня, срок которого определен. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Иблис сказал: Господи, за то, что ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех. Кроме твоих избранных рабов. Аллах сказал: это путь, ведущий прямо ко мне. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Поистине ты не властен над моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Поистине Гиенна — это место, обещанное всем им. У нее 7 врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. إن المتقين في جنات وعيون. Поистине, богобоязненные прибудут в райских садах и среди источников. أدخلوها بسلام آمنين. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Мы исторгнем злобу из их сердец, и братья прибудут на ложах лицом друг к другу. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Там их не коснется усталость, и их не изгонят оттуда. Сообщи моим рабам, что я прощающий, милующий. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Но наказание мое — наказание мучительное. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ. Сообщи им также о гостях Ибрахима. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Они вошли к нему и сказали: мир. Он сказал: поистине мы опасаемся вас. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. они сказали: «Не бойся. Поистине мы принесли тебе благую весть об умном мальчике». قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Он сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?» قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Они сказали: «Мы сообщаем тебе истинную весть, и не будь в числе тех, кто отчаивается». قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» قال فما خطبكم أيها المرسلون. Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?» قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Они сказали: «Мы посланы к грешным людям». إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. И только семью Лута мы спасем целиком. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Кроме его жены, мы решили, что она останется позади. فلما جاء آل لوط المرسلون. Когда посланцы пришли к Луту, قال إنكم قوم منكرون. Он сказал: «Поистине, вы люди незнакомые». قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Они сказали: «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались». وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Мы принесли тебе истину, и мы говорим правду. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Среди ночи выведи свою семью и сам иди вслед за ними. И пусть никто из вас не оборачивается. Ступайте туда, куда вам приказано. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Мы объявили ему приговор о том, что к утру все они будут уничтожены. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. Жители города пришли радостные. Он сказал: «Это мои гости, не позорьте же меня». Побойтесь Аллаха и не унижайте меня. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Они сказали: «Разве мы не запрещали тебе укрывать людей?» قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Он сказал: «Вот мои дочери, женитесь на них, если вы хотите этого».

которые поделили Коран на части. Клянусь твоим Господом, мы непременно спросим всех их о том, что они совершали. Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от многобожников. Поистине, мы избавили тебя от тех, кто насмехается. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Кто признает других богов помимо Аллаха, и они скоро узнают. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе.